Глава 20. Когда я пришел в себя, меня окружал уже знакомый пейзаж. До самого горизонта во все стороны росла высокая степная трава. «Мы опять здесь?» – зачем-то спросил я. «Точно, патрон», – самодовольно подтвердил Рабан. «А ты чего недоволен?» «Да нет, почему?» Я расслабленно улегся на траву, развернул крылья поудобнее и, вытянув хвост в длину, а я и не замечал раньше, какой он длинный, 2 метра, не меньше, длиннее, чем я сам. «В этом мире сейчас лето», — заметил Рабан, когда я поглядел на солнце. «Ну, то есть в этой части планеты. В южном полушарии, наоборот, зима». «Угу. Слушай, Рабан, наш ученый друг точно до нас не доберется?» «Здесь, в смысле?» «Да как?» — прыснул симбионт. «Ты что, патрон, что за глупые вопросы? Даже если вдруг окажется так, что Краевский умеет перемещаться между мирами...» «Кстати, это совершенно невозможно». «Даже в этом случае легче найти определенную песчинку в пустыне Сахара, чем конкретного человека во всей бесконечной макровселенной, объединяющей бесчисленное множество миров». «Уф, фу, патрон, давно таких длинных фраз не выдавал». «Устал?» – насмешливо поинтересовался я. «Ты ранил мои чувства, патрон», – совершенно серьезно сказал Рабан. «Обидел до глубины души». «В глубине души у тебя нет души», – сострил я. «И вообще, хватит дурковать, отправляй нас обратно. Начищу рыло к Краевскому, вернусь к Магнусу, восстановлю память, а потом буду свободен, в отпуск схожу. Слушай, я ведь ни разу в жизни не был в отпуске». «Да ты еще и месяц-то не прожил». «Не имеет значения. Ты вот как считаешь, где лучше всего отдохнуть? Хотелось бы, конечно, где-нибудь на Бермудах, но там ведь все голые, сразу видно будет, что я удивительный зверек. В Миргороде отличные пляжи. А еще мы как-то были в соседнем с этим миром. Там тьма тьмущая курортов. А там кто живет? Там 60 с лишним раз. Еще одну никто не заметит. Туарлоны, например. 4 ноги, 8 рук. 4 глаза и пасть почище акулий. Ну... А еще они вдвое выше тебя. Ладно, подумаем. Но сначала в Москву, на дачу Краевского. Нет вопросов, патрон? Нет вопросов. Прямо сейчас... «Угу! Ляса, ласса, алла, яса, алла, ассалия, алиесе, энке, эльяса, осса, асса, эльяса, осса, иесса, я, алласа». Вокруг меня резко потемнело. «Так, где это мы? Похоже на гараж?» «Да, очень похоже. Наверное, потому что это и есть гараж. Прости, патрон, немного промахнулся». Смустился Рабан. «Это не дом Краевского, а его гараж». «Да ничего. Слушай, а это что, его машина?» Я удивился. Машина, стоявшая рядом со мной, была красным москвичом. Явно еще советского производства. И вот это мне показалось очень странным. В воображении просто не увязывалась трехэтажная дача и такая рухлядь в качестве транспорта. «Действительно странно», согласился Рабан. «Ой, патрон, прости, это даже и не Краевский гараж». «А чей тогда?» «Ну, через 2 дома от него. Ну, подумаешь, не так уж сильно и промахнулся». «Ладно, чего там? Давай выбираться, пока хозяин не пришел проверить свою тачку». Естественно, дверь была заперта снаружи. Я активировал направление, и моему внутреннему взору предстал висящий за дверью замок. Мой коготь прошел сквозь это железо, как сквозь бумагу, и я аккуратно разрезал замок пополам. Послышался шум падающей железки, и я оказался на свободе. «В какой стороне Краевский?» «Прямо на запад, патрон». «А в какой стороне запад?» «В западной». «Рабан, прекрати». Я легко перемахнул через старенький забор и задумчиво зашагал по тропинке, которую кое-как вымостили булыжником. Над головой зияло звездное небо, и это невольно вынуждало размышлять о всякой ерунде, до которой в другое время мне и дела-то нет. «Рабан, а что бы было, если бы мы переместились 1 метр левее? Взрыв? Или меня просто перемешало бы с этой машиной?» «Да ничего бы с тобой не случилось, патрон, не нервничай», — хмыкнул Рабан. «Такого просто не может быть. Закон природы. Мы же не телепортируемся, а переходим между мирами. А эти переходы гибкие. Они автоматически направляют куда-нибудь, где свободно. Воздух как бы расходится в стороны, освобождая место, всякая мелочь тоже. А более крупных предметов, чем ты, там просто не может оказаться. Вот скажем, если бы там кошка сидела или канистра с бензином, ее бы отбросило в сторону. Мы еще устали бы от мяуканья», — задумался Рабан. Окна в домах не светились. И еще бы, 2 часа ночи, все спят давно. А вот в доме Краевского виднелся свет. На самом верхнем этаже одно окошко слабо мерцало, словно маяк в порту. Тут уж и направление не нужно, чтобы понять, где искать профессора. Я бесшумно взмахнул крыльями, поднимаясь к нужному окну. Как и ожидалось, Краевский был там. Он сидел возле включенного компьютера и яростно щелкая мышкой, прокручивая текст на экране. Чуть напрягши зрение, я сумел прочитать, что текст аналогичен тому, что был в компьютере базы «Уран», проект «Яцхен». «Похоже, профессор пытается выяснить, как это ты сумел ему так нагадить», — хихикнул Рабан. «Фиг ему про меня, там ничего нет». «Тогда заходим». Я отлетел назад, развернулся, выбрал верный курс, сложил крылья и помчался с огромной скоростью прямо на окно. Тарань-гребень пробил стекло, и я влетел в комнату, на полном ходу врезаясь в Краевского и его компьютер. «Кто здесь испуганно?» – завопил профессор, еще не успевший сообразить, что, собственно, произошло. «Это я?» – громогласно прохрипел я. «Я, Олег Бритва, лейтенант военно-морского флота Российской Федерации. Я вернулся с того света, чтобы отомстить своему убийце, профессор, вам!» «О боже мой, что за чепуха?» – моментально оправился Краевский. Я заметил, хотя нет, скорее почувствовал направлением, что его рука тянется к потайной кнопке под столом, и со скоростью молнии перехватил ее. Профессор жалобно запищал. Я сжал немного сильнее, чем было нужно, и, кажется, раздробил ему кисть. «Как же вам не стыдно, дорогуша моя?» – плаксиво осведомился Краевский. Весь его гонор слетел, как кожура с мандарина. «Зачем так глупо поясничать? Я вас вовсе не убивал. Что вы такое выдумали? Наоборот, я подарил вам новую жизнь». «Ошибаетесь, профессор. Ваша заслуга в этом минимальна. Вы всего лишь воспользовались моим мозгом, просто потому, что он первым попался под руку. Для того, чтобы я жил, вы убили другого человека. Я с ними знаком, но слышал, что он был хорошим человеком. Волдерса. Это еще кто такой?» – скривился Краевский. «А вы не помните? Путешественник из другого мира. Тот самый, из чего мозга вы извлекли Рабана». Краевский разинул рот. Потом закрыл его. Он крайне подозрительно уставился на меня, подумал пару секунд и, наконец, спросил. «А откуда вы все это знаете, дорогуша моя, и почему вы называете этот предмет Рабаном?» «Он мой симбион, профессор. Мы довольно долго и плодотворно общались. Если вы еще не поняли, это он вытащил меня из вашей клетки. Я теперь могу свободно путешествовать между мирами. Завидно?» «Но профессор не мог подобрать нужных слов. Но в чем же моя вина перед вами? Вы были бы мертвы, если бы не я. Это ведь я создал ваше новое тело». «Что?» – искренне удивился я. «Ну вы наглец, профессор. Повторяю еще раз. Вы всего лишь воспользовались моим мозгом, а тело создали те самые ученые, которых вы преспокойно убили. Вы вообще как спите по ночам, зная, что прикончили 200 человек только ради своих амбиций?» «При чем тут амбиции?» – возмущенно взвизгнул Краевский. «Вы что, не поняли, чего я добиваюсь? Я же хочу облагодетельствовать человечество». «Но почему же вы не рассказали об этих планах своим коллегам? Почему не захотели трудиться вместе с ними? Я уверен, они бы вас поняли». «Делиться с этими ничтожествами славой?» — презрительно скривился профессор. «Да я... То есть я не то хотел сказать», — испугался он, увидев выражение, застывшее на моей морде. «У вас бы все равно ничего не получилось», — грустно сообщил я. «Хотите загадку? Что сложнее, ракета или травинка?» «Ракета, конечно», — нисколько не задумываясь, ответил Краевский. «Ошибаетесь, профессор. Ракеты очень сложны, но тем не менее люди их делают. Однако ни на одном заводе вам не изготовят самую заурядную степную травинку. Выходит, травинка сложнее, чем ракета. Как сложно все это, как просто все это». «Эй, патрон, не ожидал от тебя такого рифмоплетства», — восхитился Рабан. «Тем не менее», — продолжал упорствовать Краевский, — «я же гений, мне простительно». Я расхохотался. Мой хохот звучал жутко, как рокот железной бочки. «Простите, профессор, но ваша последняя реплика была поразительно глупой. Так или иначе, но гений, полностью лишенный совести, должен быть умерщвлен как можно быстрее. Прощайте, профессор». «Нет, пожа! Ар-бу-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр Я несколько секунд равнодушно смотрел на его агонию. Действительно, похоже на бритву. Острые мои когти, очень острые. «Ну что, обратно в Дотембрию, патрон?» — весело спросил Рабан, тоже любующийся Краевским. «Да, сейчас. Эх, жалко, не спросил его, старший я лейтенант или младший». «Ну, сейчас-то, думаю, вообще не военный», – рассудительно предположил Рабан. «Да и вообще, ты уже один раз умер. Так что сейчас ты никто и звать тебя никак. А вот хамить не нужно. У меня теперь имя есть, и я от него отказываться не собираюсь. Олег Бритва. Уж знамо лучше, чем Яков из Яцхенов». «Да кто б спорил, патрон? Так чего, мне стартовать или как?» «Давай, стартуй», – скомандовал я. «Есть, патрон. Ляса, аляса, алла, яса, алла, ассала, алиеса, энке, эляса, осса, асса, эляса, осса, иеса, алласа». Путь от Земли до Дотембрии я помнил. Сначала мир без планет, потом Земля, погибшая в ядерных войнах, ну а потом точка назначения. И все бы так и было, если бы... В последний момент, когда Рабан уже произносил финальные аккорды своего заклинания, возле умерщвленного профессора появился вконец заколебавший меня серый плащ. Он с интересом посмотрел на то, что осталось от Краевского, перевел взгляд на меня и сделал какой-то странный жест руками. Он словно бы толкал воздух в мою сторону. Больше я ничего увидеть не успел. Мы переместились. Переместились в какое-то очень странное место. Вообразите, что вы очутились в совершенно черной комнате со стенами, удаленными в бесконечность. Еще представьте, что в ней отсутствуют источники света, но тем не менее, все вокруг видно вполне отчетливо. И единственная дверь на расстоянии вытянутой руки. Дверь открыта, но что находится за ней, неизвестно. Словно бы там, за порогом, отказывает зрение. Вроде бы видно все и одновременно ничего. «Куда это ты нас забросил?» – слегка удивился я, не очень сильно. «В конце концов, что тут такого? Я успел повидать и более странные вещи. Но вот когда Рабан в моей голове начал громко вопить и сокрушаться о проклятом сером плаще, который в очередной раз все испоганил, мое удивление резко возросло. И еще к нему присоединилось недовольство и опасение. «Кончай орать и объясни спокойно», – потребовал я. «Прости, патрон, но этот... Даже не знаю, как его назвать», – испуганно пискнул Рабан. «Сожри меня, демоны Голиуса, если я знаю, как он это сделал. Но он нас как бы сдвинул с курса. Вот мы и переместились не по оси, а между ними». «Угу, и что это значит? Мы сейчас в хаосе, пространстве между мирами. Здесь нет никаких измерений, ни длины, ни ширины, ни высоты. И времени тоже нет. Вечный стасис. И попасть сюда сравнительно легко. В мирах то и дело встречаются воронки. Это такие разрывы между мирами, которые ведут сюда. Собственно, серому плащу достаточно было внести крохотную коррективу в слово «анакхов» и... «Угу, и выйти, значит, сложно», – закончил я. «Да нет, выйти еще легче. Вон дверь, сделай шаг и выйдешь». Я задумался. Внимательно осмотрел дверь. Еще немного подумал. «А в чем подвох?» – наконец решил спросить я. «Да в том... что в хаосе нет измерений, из него можно выйти в любой из бесконечного множества миров. Только вот контролировать этот процесс совершенно невозможно. Мир выбирается случайно». Вот это мне сильно не понравилось. «А что ты там про какую-то ось лопотал?» «Ну как, в пределах одного мира существует 4 измерения. Длина, ширина, высота и гиперизмерение. А всего их 12. 8 остальных обеспечивают множественность миров и направлений, в которых можно путешествовать. 2 в восьмой степени, то есть 256, но реально их раза в 3 меньше, потому что 2/3 осей заканчиваются тупиками, уничтоженными мирами или наоборот, еще не сотворенными. А в хаосе осей нет, это что-то вроде межмировой камеры телепортации со сломанной системой наведения. Ты хоть что-нибудь понял, патрон?» «На провокационные вопросы не отвечаю. Ладно, чего думать, если другого выхода нет. Пойдем так». Рабан что-то протестующее завопил, но я его уже не слушал. Не знаю, что у меня было под ногами, на ощупь сильно смахивало на пустоту. Но шагать по ней я мог. Один рывок, и я на свободе, если это можно так назвать. «Взлетай, патрон, взлетай!» – испуганно завизжал Рабан. Я и без того усиленно махал крыльями, мне ужасно не хотелось оказаться на том, что в этом мире, вероятно, именовалось землей. Куда ни глянь, вокруг разливалась раскаленная магма или лава. Я их не шибко различаю. До самого горизонта этот огненно-красный пейзаж, да и выше тоже, Солнце в этом мире занимало четверть небосвода и было багрово-красным, как бычий глаз. Само небо тоже отливало красным. Куда это нас занесло? Было жарковато, но я терпел. Пока я мог держаться в воздухе, я был в относительной безопасности. Но даже мой сверхпрочный хитин не спасет от этого моря кипящего камня и металла. «Откуда же я знаю, патрон?» – пожаловался Рабан. «Тут твое направление не поможет. Оно за пределами одного мира не действует. А до Земли далеко? Тоже не знаю. Как тут определишь? Надо сориентироваться в осях, определиться, в какую сторону мы улетели. Ну так ориентируйся. Прямо здесь. Мне для этого нужно как минимум прыжков 30-40 сделать. Иначе я как слепой. Представь, что тебя сбросили на парашюте в совершенно неизвестную точку. Нужно сначала узнать, в какой ты части планеты, а уж потом решать, в какую сторону двигаться». «Угу. В общем, я тебя понял. Если надо, прыгай. Я и сам тут не желаю оставаться. Неуютный мирок». «Патрон, если здесь так погано, это не значит, что весь мир такой. И вообще, не тебе жаловаться. Человек на твоем месте уже давно коньки отбросил. Читай заклинание и не болтай. Ляса, аляса, алла, иаса, аса, алла, аса, алиэса, энке, эляса, оса, аса, эляса, оса, и эсэ, а, алласа». Красный цвет стремительно сменился зеленым. А я почувствовал, что уже не планирую в воздухе, а твердо стою ногами на земле. «Очень неплохо», — оценил я, обернувшись вокруг своей оси. «Это что, какой-то парк?» Я стоял на изумрудно-зеленой лужайке. Вокруг, насколько хватало глаз, росли деревья разных пород. Все было настолько ухоженным, что это никак не могло вырасти само собой. Оставь подобную красоту без присмотра хотя бы на месяцок-другой, и она испарится без следа. Если, конечно, это не рай. Это не рай, патрон. В рай так просто не попадешь. Там полно всяких таможен, наподобие врат Святого Петра. «Эй, ты, пришелец, а ну-ка стоять!» Неожиданно рявкнули на меня. Я медленно обернулся. Из-за деревьев выглядывал весьма решительного вида мужик, в чем-то напоминающем гусарскую форму. Он грозно хмурил брови и старательно скалил зубы, но куда больше трепет у меня вызывало не его лицо, а то, что он держал в руках. На первый взгляд этот предмет походил на сильно изуродованный автомат Калашникова, но вместо дула у него был довольно необычный раструб, похожий на широкое чайное ситечко. Палец парня угрожающе лежал на курке. «Что это за оружие, Рабан?» «Не знаю, патрон, но лучше не рисковать. А вдруг что-нибудь такое, от чего от тебя и клочков не оставит?» «Ну, полагаю, я сумею вернуться от этого выстрела. Потом прыгнуть через его голову, и прежде чем он успеет что-нибудь сообразить, его голова уже будет валяться на траве. Может, и сможешь, только он здесь не один. Направление показывает, что поблизости еще по крайней мере десяток таких же типов. Может, сначала узнаем, что ему нужно?» «А ну-ка, подними руки», — приказал мужик с оружием. «Все шесть». Я неохотно послушался. Он достал из нагрудного кармана нечто вроде миниатюрной рации и сообщил некоему Кэпу о том, что задержал нарушителя, несомненно, пришельца. «Ну и чего дальше?» – поинтересовался я, когда он спрятал переговорное устройство. «Молчать! Шаг влево, на шаг вправо, побег, взмах крыльями, попытка улететь, только попробуй, и я стреляю». «Интересный у тебя автомат, я таких и не видел». Солдат подозрительно уставился на меня. Я ожидал, что он хоть на миг опустит глаза, но он на это не купился. Солдат даже не пытался приблизиться, чтобы обыскать меня или проделать еще что-нибудь подобное. В этом случае я бы уже давно проткнул его хвостом. Конечно, можно в него и плюнуть, но ладно уж, подождем немного. Кэп явился минуты через полторы. Прибежал, запыхавшийся в сопровождении еще троих солдат с необычными автоматами. «Это он?» – спросил начальник, указывая на меня. «Тыкать пальцем некрасиво», – заметил я. «И вообще, глупый вопрос, разве кроме меня здесь есть еще пришельцы?» «Это что еще такое?» – искренне удивился Кэп. «Всякое дерьмецо мне тут будет пасть разевать. Лучше бы тебе заткнуться, а то ведь можем и расстрелять при попытке к бегству». «Какие будут распоряжения, капитан?» – обратился к нему мой поимщик. «Глаз с него не спускать, вот какие!» – крысился на него начальник. Капитан тоже достал рацию, отвернулся и начал с кем-то разговаривать, уважительно называя собеседника «ваше превосходительство». Я изо всех сил напряг слух, Но слов этого большого начальника все равно не услышал. А сам капитан всего лишь изложил суть дела, а потом отвечал односложно. «Да, есть, слушаюсь, будет исполнено». Потом разговор прервался на пару минут, в течение которых капитан терпеливо смотрел на свою рацию, я терпеливо смотрел на капитана, а солдаты на меня. Когда беседа возобновилась, капитан с сомнением посмотрел на меня и ответил: «Не могу сказать точно, ваше превосходительство. По-моему, Малахан. Класс 3, за спиной крылья». Он выслушал ответ своего важного собеседника и с еще меньшей уверенностью сказал: «Нет, кажется, не мутант. Одну минуточку, ваше превосходительство, я сейчас спрошу». «Не мутант», не дожидаясь вопроса, ответил я. «Говорит, что не мутант». «Так мне что?» «Слушаюсь». «Так точно, ваше превосходительство. Будет сделано, ваше превосходительство. Будет через 5 минут, ваше превосходительство». Капитан выключил рацию и недовольно зыркнул на меня. «Гордись, дерьмецо! Сам император изъявил желание встретиться с тобой», — прорычал этот тип. «Учти, не вздумай чего-нибудь выкинуть, а то тебя нашпигуют ванадием по самые уши». «У меня нет ушей», — скромно ответил я.